«МММ, вот это хорошее предложение, мистер Майк», — сказал Кеничи с улыбкой на лице и продолжил, «но вы видите, что я уже решил использовать Gosh Industries, чтобы подтолкнуть мою другую компанию ЦА и использовать технологический прогресс, чтобы сделать Gosh Industries более богатой. Поэтому я сожалею, что, хотя предложение хорошее, я не могу принять его. Вы совершаете ошибку, мистер Кеничи», — сказал Джордж. «Ох, я так не думаю», — сказал Кеничи. «Это потому, что мы относимся к вам с уважением. Мы знаем, что вы мастер боевых искусств, и вы должны думать, что вы достаточно сильны, чтобы позаботиться о себе, но в деловом мире нет ничего лучше, чем не сражаться лицом к лицу или сражаться кулаками. Это все я говорю о ударе в спину и борьбе с умом. Как вы думаете, вы сможете справиться с такими ситуациями?» — объяснил Майк. «Возможно, я недостаточно хорош для делового мира, но у меня есть люди, которые хороши в этом, поэтому я могу позволить им позаботиться об этом», — ответил Кеничи, вставая со своего места. «Ну, если это все, что мне нужно, мои друзья ждут меня. Ты уверен, что эти люди смогут защитить себя?» — спросил Стюарт. «Ха!» — воскликнул Кеничи. «Твои друзья, твоя семья, люди, о которых вы заботитесь, могут быть не готовы к тем людям, с которыми им придется столкнуться из-за этого вашего решения», — сказал Майк. «Это угроза, я слушаю», — спросил Кеничи. «Нет, это вовсе не угроза, мистер Кеничи, но только предупреждение. Gosh Win говорил вам, что у него много врагов в деловом мире и за его пределами. И хотя у вас с ним нет никаких отношений, но теперь вы его преемник, так что эти люди будут нацелены на вас, вашу семью и друзей только для того, чтобы они могли отомстить Гошу», — объяснил Джордж. «Что ж, спасибо вам, мистер Джордж, за утро я позабочусь о том, чтобы они были должным образом защищены от всех этих людей, но я не брошу Gosh Industries, потому что боюсь за свою семью и друзей. Черт возьми, я боюсь за них каждый день, потому что не знаю, что может случиться с ними в следующую секунду, но это не значит, что я перестану жить своей жизнью, не позволю им жить своей жизнью и запру их в доме», — сказал Кеничи, выходя из комнаты. «Ну, все прошло не так хорошо, как я ожидал», — сказал Джордж. «Он знает больше, чем я думал», — сказал Майк. «Ты шутишь, у него уже есть компания, которая через несколько лет станет ведущей компанией в Японии, и это благодаря его технологиям. Должен ли я напоминать вам, что Япония одна из стран, где технологии достаточно развиты?» — заявил Джордж. «Да, да, мы знаем, Джордж, что ты был прав, но так что же ты хочешь сказать, что мы должны отпустить его и ничего не делать?» — сказал Стюарт, опустошая бокал шампанского, который он пил, а затем продолжил. «Да ладно, даже ты знаешь, что даже если мы отпустим его, есть много рыбаков, которые ждут, чтобы поймать эту рыбу. Я знаю об этом. Я просто подумал, что наш подход мог бы быть лучше. Я не знаю человека», — сказал Джордж, вздыхая. «Ну что ж, мы попробовали путь истинного джентльмена, теперь попробуем другой путь», — сказал Майк, вставая. «Я встречусь с вами, джентльмены, после того, как сделаю звонок». После этих слов Майк вышел из комнаты в сопровождении своей секретарши Джули. «Ой, Стюарт, тебе не кажется, что Майк немного торопится? Ведь это поглощение для нас не в первый раз. Для таких вещей важно терпение», — сказал Джордж. «Да, терпение очень важно в таких ситуациях, но вы смотрели на этого парня прямо в его глаза, и было ясно, что независимо от того, насколько мы поднимем цену, он вообще не собирается продавать компанию. Поэтому я думаю, что мы должны покончить с ним как можно быстрее, чтобы другие не могли сделать шаг раньше нас», — ответил Стюарт. После этого Джордж ничего не сказал, а просто молча выпил шампанское. Через несколько минут Майк вернулся в комнату и сказал: «Хорошие новости, джентльмены, мне удалось убедить нескольких опытных людей приехать в Японию и помочь нам справиться с нашей ситуацией. Это действительно отличная новость», — сказал Стюарт. «Итак, вы решили, как поступить в сложившейся ситуации?» — спросил Джордж. «Да, хотя этот план прост и в нем нет ничего нового, но мы все знаем, что люди с семьями эмоциональны, поэтому я думаю, что именно так мы должны двигаться». Глава 153. Защита. Выйдя из отеля Rails, Кеничи позвонил Нидзиме и велел ему увеличить число практикующих дзэнши тайшрю, которые следили за его семьей из-за того, что они выкупили свой долг у Рязанпаку, который они понесли после нападения на Риазанпаку в форме вызова Дадзи и медицинского лечения. Киничи не хватает хороших практиков, которые смогут держаться на безопасном расстоянии от твоей семьи и защищать ее в трудную минуту, объяснил Нидзима. Хаем, Нидзима, это дочь Тенманали, Рэйчели, связалась с тобой? Спросил Киничи. Да, ее ответ пришел только вчера, ответил Нидзима. Хорошо, тогда скажи ей, что она и другая девушка, Цукаса Якоби, должны будут встретиться с мамой случайно или что-то вроде того, чтобы подружиться с ней, чтобы они могли оставаться рядом с ней и защищать ее от любой опасности, которая может прийти к ней, объяснил Киничи. Ух ты, хороший план, Киничи. Но как ты предлагаешь им познакомиться с твоей матерью и сделать ее похожей на них? Спросил Нидзима. Киничи усмехнулся, сказав, когда моя мама может полюбить такого инопланетянина, как ты? Я уверен, что у нее не будет никаких проблем с симпатией к этим двум девушкам. Нидзима молчал несколько секунд, а затем сказал, хорошо, ты прав, я сообщу этим девушкам о миссии. Хорошо, теперь я отключаюсь, мне нужно выбраться отсюда, сказал Киничи, оглядываясь на главный вход отеля Рейлс, когда камердинер привел его мотоцикл. Хорошо, тогда я встречусь с тобой позже, Нидзима. Да, хорошо, ответил Киничи и отключил телефон. Киничи добрался до Дадзи вечером и увидел, что в Дадзи собрались гости. Гости были другими Дадзи, которые ранее бросали вызов Риазанпаку, который хотел присоединиться к ним в их борьбе против Ями. Было трогательно видеть больше Дадзи, которые обнимали Кацудзинкин вместо Сацудзинкин. Киничи был особенно рад видеть семью Танака, стоящую в Дадзи вместе с Саика, которая представляла свою семью Бусудзима. «Саика, разве твоя сестра не должна представлять семью Бусудзима?» – спросил Киничи. «Ага, это правда, но сейчас ее нет в Японии», – ответила Саика. «Ха, она уехала в Америку, чтобы встретиться с отцом, чтобы он мог посоветовать ей сделать последний шаг на сцену великого мастера», – ответила Саика. «О, значит, она наконец решилась на последний шаг. Я все еще не понимаю, зачем ждать до сих пор, чтобы спросить совета у ее отца», – заявил Киничи. «Ну, сначала это было для того, чтобы построить фундамент, а потом это было из-за того, что она не хотела управлять Дадзи», – сказала Саика. «Подожди, что это вообще значит? Если она не хочет управлять Дадзи, она не должна этого делать, и зачем ей ждать, пока она станет великим мастером, чтобы управлять Дадзи? Даже мастер-класс мастеров боевых искусств работает в Дадзи», – усомнился Киничи. «Ага, но у нашей семьи Бусудзима есть традиция, что как только кто-то достигнет великого мастер-класса, он должен будет открыть Дадзи и взять хотя бы одного ученика под свое крыло, чтобы передать там учение будущему поколению», – ответила Саика. «О, теперь я понимаю, что она просто ленилась», – заключил Киничи. «Да, ты мыслишь правильно», – сказала Саика, кивая головой, и они оба расхохотались. Вернувшись на одну из баз Йоми, Борис снова погрузился в тренировки. Занимаясь боевым самбо, он не мог забыть о Киничи. Насколько сильна была его ки внутренняя энергия и сила, стоящая за его ударом, не была чужда ему, даже несмотря на то, что его основа была не очень хорошей. Он знал, что, хотя и бросил ему вызов, шансов на победу у него было немного. «Пожалуй, мне следует спросить Теравита Кокина», – пробормотал Борис, – «его анализ не хуже моего». «Ху, я вижу, ты все еще здесь», – заметил Радентидат Джихан, входя в комнату. «Я слышал, что вы бросились прямо на главную базу противника и из-за этого были помещены под домашний арест». Борис не обращал на него внимания, быстро втаскивая манекен в удушающий захват, медленно раздавливая его фальшивую шею. «Если бы это был я бы проигнорировал приказ и убил этого самого сильного ученика вместо того, чтобы просто бросить ему вызов со значком», — продолжил Джихан. «Приказы беспрекословны», — ответил Борис, прежде чем быстро обезглавить голову манекена сильным удушающим захватом. Затем он посмотрел на Джихана, вспоминая все, что знал об этом своем товарище-ученике Силквата Джиназада, старшем брате Родина Тидата Лона и практикующем Пенчика Силата. Джихан – наследный принц Тидата. Выходец из королевской семьи, он ведет себя аристократически и особенно презирает революционеров, утверждая, что 99,9% населения мира составляют никчемные простолюдины. Джихан причисляет себя к тем 0,1%, которые достигнут королевской власти и будут править простолюдинами. Он не из тех, кто признает поражение, и может использовать своих подчиненных как отвлекающий маневр в бою, и не заботиться о них до тех пор, пока он побеждает. Именно таких людей Борис не любит больше всего, особенно в его случае, когда он всегда следит за тем, чтобы его подчиненные не потеряли свою жизнь на задании. И после единственного обмена репликами я пришел к выводу, что, скорее всего, не смогу ему противостоять, закончил Борис. С одним обменом, ты курил что-то странное или был пьян в тот раз или сейчас. Я не курю и не пью алкоголь и всегда поддерживаю здоровую диету, чтобы выполнять свои лучшие выстрелы, но правда в том, что его ки был действительно сильным, и его удар отбросил меня на 3-4 метра назад. Я не мог оценить его полную силу, но могу сказать, что он, скорее всего, выше всех нас в Йоме. Только Супарна, Сатами Кадзима, Итан Стэнли, Тироватка Кины, возможно, вы сами могли бы сравниться с ним. И это очень низкая оценка, добавил про себя Борис, нам придется объединиться. Глава 154. Могучая сковорода. Я не курю и не пью алкоголь и всегда поддерживаю здоровую диету, чтобы выполнять свои лучшие выстрелы, но правда в том, что его ки был действительно сильным, и его удар отбросил меня на 3-4 метра назад. Я не мог оценить его полную силу, но могу сказать, что он, скорее всего, выше всех нас в Йоме. Только Супарна, Сатами Кадзима, Итан Стэнли, Тироватка Кины, возможно, вы сами могли бы сравниться с ним. И это очень низкая оценка, добавил про себя Борис, нам придется объединиться. Джихан усмехнулась, но никак не прокомментировала выбор членов. Как бы ему ни было неприятно это признавать, четыре названных имени были мощными домами Йоми. Они были самыми сильными в своей группе, хотя Джихан поставил бы себя немного выше в этой группе, возможно, выше Итана и наравне с Тирауит. «Хаэм, я буду сражаться с ним, и я обязательно выиграю», – провозгласил Джихан, снимая капюшон. «В конце концов, хотя ты и хорош в бою, ты всего лишь солдат, а я король». В то время как это происходило на базе Йоми, Нидзима разработал план представления двух девочек Рэйчи и Цукасы, чтобы познакомить их с матерью Киничи. Это был классический акт вора, который выхватил сумочку Сари, пока она ходила по магазинам, и две девушки избили вора, помогающего Сари. «Ребята, вы готовы?» – спросил Нидзима у Рэйчи и Цукасы, которые были одеты в гражданскую одежду, чтобы подружиться с матерью Киничи. «Да», — ответили обе девушки. «Окей, Альфа, ты на связи», — сказал Нидзима в рацию. Сари, державшая в одной руке покупки, а в другой сумочку, не заметила, что кто-то бежит к ней из-за спины. Альфа добрался до Сари и прыгнул за кошельком. В тот момент, когда он схватил его, он попытался убежать, но прежде чем он успел сделать больше два шагов, сковорода упала и ударила его по голове. «Бах! Хаэм, ты пытаешься украсть у меня что-то», — сказала Сари и еще раз взмахнула сковородкой, снова ударив Альфу. Нидзима, Рэйчи и Цукаса, наблюдавшие за Сари издали, были потрясены. «Откуда, черт возьми, взялась эта сковородка?» — спросил Рэйчи. Цукаса посмотрел на сковороду и сказал, «Раньше ее точно не было». Вздох. «Эта семья Широхама непостижима. У каждого есть что-то, что легко не заметить. Киничи несет мертвые грузы, Ханака несет свой игрушечный молоток, Сари-сан несет сковородку или две, а Матацугу всегда носит с собой дробовик», — заявил Нидзима. «Но не волнуйся, именно поэтому я сделал запасной план удароустойчивый. Бета, ты идешь». Еще один человек вышел из-за угла улицы, и пока Сари избивала другого вора, Бета воспользовалась этим моментом, чтобы схватить сумочку Сари и убежать. В тот момент, когда ее кошелек был схвачен, она знала, что там было больше, чем один из этих воров, так как кошелек был вырван из ее руки. Она повернулась и бросила сковородку, которая приземлилась прямо на голову Беты, но так как на нем был шлем, подаренный ему Нидзимой, он был спасен от избиения сковородой. «Теперь ваша очередь», — сказал Нидзима девочкам. Рэйчи и Цукаса кивнули головой и подошли к Саре, и Рэйчи спросили, «Мама, ты в порядке?» «Я в порядке, но этот вор забрал мой кошелек», — сказала Сари. «Не волнуйся, мы поможем тебе вернуть его», — сказал Цукаса, сказав это, и оба они побежали в том направлении, в котором бежал вор, и догнали его в считанные секунды. После легкого избиения они забрали кошелек и вернули его Сари. «О, благодарю вас, вы, девочки, были очень быстры. Я не думала, что вы сможете догнать его так быстро, а потом вам удалось так легко его победить. Вы обе случайно не мастера боевых искусств?» — спросила Сари. «Да, мама», — с улыбкой ответил Рэйчи. «Боевые искусства — это то, что помогло нам встретиться друг с другом», — добавил Цукаса. «Ха, я так и знал. Мои сын и дочь оба присоединились к Дадзи и изучают там боевые искусства, так что я тоже немного знаю об этом», — сказала Саари с улыбкой. «О, на самом деле я никогда не думала, что ты даже замужем, не говоря уже о том, чтобы иметь двоих детей», — сказал Рэйчи. «О, ха-ха-ха, вы мне льстите, но все равно спасибо», — сказала Саари, слегка хихикая. «Вы двое, должно быть, устали от всей этой беготни и драки. Почему бы вам двоим не пойти со мной в мой дом, чтобы я мог приготовить вам, двум прекрасным дамам, чай с закусками?» «Конечно, почему бы и нет? Мы почти ничего не ели с утра, и было бы неплохо поговорить с таким гостеприимным человеком, как ты», — сказал Цукаса. «А нет, моя дорогая, я не думаю, что может быть кто-то, кто не будет приветствовать вас, леди, в своей жизни, не говоря уже о своем доме», — сказала Саари и начала уходить и разговаривать с девушками. Нидзима, который наблюдал за ними издалека, вышел из своего укрытия и сказал: «Фу, наконец-то это сделано, не так трудно, как я думал, но потом, как и сказал Киничи, если она может любить меня, то она может любить кого угодно». Наступил день снежной поездки, и хотя Миу полностью разрушила продвинутый курс сноуборда, она была не единственной, кто привлекал внимание. «Ух ты, посмотри на Фурини Джиго. Посмотрите на это эфирное время. Хаабу Судзима делает то же самое. А как насчет переведенной? У нее дела идут не хуже, чем у двух других». Действительно, Саика и Ринка показывали хорошие трюки на сноуборде, особенно для Ринки, которая делала это впервые. Что касается Киничи, он не был плох, так как не падал и не контролировал себя с тяжелыми грузами, которые он нес на себе. «Почему ты сейчас носишь эти утяжелители? Неужели ты действительно думаешь, что каждый, с кем ты сражаешься, если он сильнее тебя, позволит тебе снять эти путы, пока он ждет тебя?» — спросил Нидзима. «Это правда, Нидзима, но я просто так близок к тому, чтобы получить идеальные розовые волокна мышц, после чего я сниму эти ограничения и вложу весь этот вес в свои ножные браслеты, я обещаю», — сказал Киничи. «Ты хоть слышал, что я сказала?» — спросила Нидзима. «Я слышал тебя, но есть ли у тебя другой способ увеличить мою силу, чем этот? Тогда скажи мне, что я весь во внимании». Глава 155. Письмо. «Ты хоть слышал, что я сказала?» — спросила Нидзима. «Я слышал тебя, но есть ли у тебя другой способ увеличить мою силу, чем этот? Тогда скажи мне, что я весь во внимании», — парировал Киничи. Пока они разговаривали, оба они слышали, как их учителя комментировали о том, как некоторые богатые важные иностранцы арендовали половину горы. «Значит, он все-таки пришел», — пробормотал Киничи. «Ха, ты что-то сказал, Киничи?» — спросил Нидзима. «Нет, ничего. Скажи, как ты думаешь, кто эти иностранцы?» — спросил Киничи. «Если ты думаешь, что эти иностранцы твои деловые друзья, то не волнуйтесь, что это не так. Из того, что я понял, сотрудники говорили о богатом иностранце с темной кожей, и было упоминание о Тидате. Так что да, скорее всего, это кто-то оттуда», — ответил Нидзима. Киничи кивнул головой, вспомнив, как читал в рассказе о первой встрече Джихан и Киничи. «Ну что ж, давайте повеселимся, так как в будущем времена станут беспокойными», — сказал Киничи. «Ты вообще должен быть здесь?» — спросил Нацу, останавливаясь рядом с ними. «С открытым объявлением войны Ями и Йоми, почему ты так беспечно участвуешь в этой лыжной поездке?» «Расслабься, у нас есть это», — улыбнулся Киничи. «У моих мастеров не было никаких проблем с моим приходом сюда, так как они обещали, будет хотя бы один, который будет присматривать, пока я здесь, и у здесь есть два мастера, которые пришли, так что никаких проблем не будет». Миу хихикнула, глядя в ту сторону, где находились два постоянных великих мастера Рязанпаку. «Назад в Рязанпаку. Разве ты не должен был пойти с ними?» — крикнул Сакаки. «Нет, я сказал, что обязательно поеду, если они направятся к горячим источникам», — огрызнулся Кинси, защищаясь. «Ну, все в порядке, так как и Сигуре, и Апачи ушли ночью в сторону горы, чтобы присмотреть за Миу и Киничи», — сказал старший. «Как ты думаешь, они будут присматривать за Киничи и Миу, или вместо этого Киничи и Миу будут присматривать за ними?» — спросил Сакаки. «Не волнуйся, даже если они иногда впадают в детство, они никому не позволят причинить вред Киничи, Миу и их друзьям», — заявила Кисами. «Они из тех, кто не забывает время от времени наслаждаться. Сигури и Апачи катались на сноубордах ручной работы и наслаждались этим, а также тем, что Апачи падал, когда он пытался остановиться. Сигури была даже лучше в сноуборде, чем Миу и другие, только после нескольких раз, и хотя Апачи не был хорош в остановке, у него самого были некоторые навыки, чтобы похвастаться. «Хорошо, что они развлекаются», — сказал Киничи. «Да, хотя Апачи всегда был веселым и гиперактивным, я никогда раньше не видела, чтобы Сигури так улыбался», — заявила Миу. «Ну конечно же нет, это я вызвал эту улыбку на ее лице», — сказал Киничи с такой же ухмылкой на лице. «Ну, это даже я не стану опровергать, так как ты из тех, кто любит решать проблемы других», — сказала Саика, крепко схватив Киничи за руку. Пока они разговаривали, маленькая иностранка по имени Шам анализировала ситуацию перед собой. Ее первоначальный план состоял в том, чтобы притвориться невинной, прежде чем сбросить Киничи со скалы. Ее союзники отвлекут друзей Киничи, чтобы они не заметили ее. Однако было гораздо больше людей, которые были людьми, которые упорно держались вокруг него. Не только это, но и каждый из них был мастером боевых искусств, что увеличивало сложность. За исключением странного остроухого человека, он был просто странным. Отступление. Пробормотала Шам своим союзникам, ситуация оказалась трудной для использования плана А, скажите его величеству, что может потребоваться план Б. Принято. Кивнули ее союзники. Странно, пробормотал Киничи, когда на них опустилась ночь, где моя обещанная засада. Ха, засада. О какой засаде ты говоришь? Спросил Нидзима. А нет, я же говорил, что это идеальное место для Йоми, чтобы устроить мне засаду. Спросил Киничи. Перестань проклинать нашу удачу. Я не хочу ничего делать, когда мы находимся на Снежной горе. Ты же знаешь, как это опасно. Спросила Нидзима. Киничи, Нидзима и Нацу жили в одной комнате, а Миу, Ринка и Саика в своей. Тем не менее, Нацу в данный момент был в магазине подарков, желая купить небольшой сувенир для Каиды. «Простите, но кто-то оставил вам это письмо», — сказал один из сотрудников, протягивая письмо Киничи. «Спасибо», — поблагодарил Киничи, забирая письмо у персонала. «А во, это уже третье письмо, которое ты получил от Киничи, но, к сожалению, до сих пор ни одно из них не было от женщин». Нидзима затрещал. Киничи тоже улыбнулся, взглянув на письмо и увидев изящный почерк, адресованный ему. Глубоко вздохнув, он открыл письмо. «Дорогой крестьянин, настоящим я приглашаю вас приехать в мое поместье. Будьте благодарны, так как я никому не позволяю входить в мое поместье. Участие обязательно, иначе будет выглядеть так, что вы смотрите на меня свысока, чего не может быть, тем более, когда мои подданные находятся рядом со мной, поэтому приходите, иначе ваши одноклассники пострадают от последствий. Я милостиво позволю вам привести с собой других людей, чтобы вы чувствовали себя в безопасности. Просто выйди ко входу в своем нынешнем жилище, и мои слуги сопроводят тебя в мое нынешнее жилище. От Верховного Короля Тидата, правителя всех его подданных, Радин Тидат Джихан, Хаэм, у этого парня есть мужество. Бросая мне вызов и одновременно угрожая, сказал Киничи. С другой стороны, Нидзима дрожал, хотя было неясно, от страха, гнева или просто от холода. Черт, почему? «Почему ты должен был проклинать себя, Киничи? Это все на тебе», — Нидзима сказал. «Да ладно тебе, не будь слабаком, ты же знаешь, что я легко справлюсь с ситуацией», — сказал Киничи. «Почему ты не принимаешь этого всерьез? Кто знает, какая ловушка тебя ждет? Этот человек явно высокомерный ублюдок. Разве ты не должен придумать способ использовать это против него?» Глава 156. Встреча с Джихан. «Да ладно тебе, не будь слабаком, ты же знаешь, что я легко справлюсь с ситуацией», — сказал Киничи. «Почему ты не принимаешь этого всерьез? Кто знает, какая ловушка тебя ждет? Этот человек явно высокомерный ублюдок. Разве ты не должен придумать способ использовать это против него?» — возразил Нидзима. «Дело не в том, что я не воспринимаю его всерьез. Просто я больше не сражаюсь с людьми его уровня», — ответил Киничи. После небольшого спора Киничи решил пойти один, но не раньше, чем раздал коммуникаторы, которые могли поместиться в его ушах, а также устройство слежения, спрятанное в их одежде. «Я вижу, ты уже начал использовать хорошие вещи из Гоши Индастрис», — сказал Киничи, убирая устройство в карман рубашки. «О, так ты уже знаешь о них. Не думал, что ты даже потрудишься проверить их», — сказал Нидзима. «Да, обычно я бы этого не сделал, но эти вещи будут действительно полезны для нас, поэтому я посмотрел на них и уже приказал ребятам сделать больше таких», сказал Киничи. «Ребята, ты уже познакомился со своими сотрудниками?» потрясенно спросил Нидзима. «Ну, не со всеми из них, а только два или три парня, которые пришли в Дадзи через 2-3 дня, когда я только что получил документы компании, разве ты уже не встречался с ними?» сказал Киничи. «О, те ребята, с которыми я познакомился, именно они принесли мне эти гаджеты», спросил Нидзима. Киничи и Нидзима говорили о том, как вести себя с учителем и девочками, когда узнают, что его нет рядом, выходя из комнаты. «Куда-то собрался», огрызнулся Нацу, как только они вышли из комнаты. «Ха, разве ты не покупал сувениры для своей сестры? Почему ты здесь так рано?» спросил в ответ Киничи. «Я вернулся рано», заявил Нацу, не меняя тему. «Я видел иностранцев, они из Ями или, точнее, из Йоми, не так ли? Ты собирался драться без нас?» сказала Ринка, направляясь к ним в сопровождении Саика и маленькой бледной Миу. «Я не собираюсь драться, хорошо, там живет принц, который пригласил меня поболтать», ответил Киничи. «Тогда мы тоже пойдем с тобой, Киничи», сказала Миу. «Ха, ты болезненно выглядишь, так что просто ложитесь спать, там буря, и я не позволю тебе идти со мной в таком состоянии», заявил Киничи, положив руку на ее лоб, который скользнул вниз по ее плечу. «Нет, я пойду с тобой», возразила Миу. «Да, я знал, что ты скажешь что-то подобное», сказал Киничи, когда его рука, лежавшая на плече Миу, прижала пальцы к ее шее, и она потеряла сознание. Прежде чем она успела упасть, Киничи схватил ее и передал Саика, которая до сих пор молчала и просто смотрела на него. Вздох. «Я обещаю, что вернусь до конца ночи, Саика, ты просто позаботься о ней, пожалуйста», сказал Киничи. «Хорошо, я сдержу это обещание», сказала Саика Киничи. «Пойдем, Ринка, мы позаботимся о Миу, а Киничи разберется с принцем, ему и без нас будет хорошо». «Хорошо», сказала Ринка, помогая Саика отвести Миу в ее комнату. После того, как девушки вышли из комнаты, Нацу сказал: «Я хочу попросить тебя об этом. Как ты собираешься выходить на улицу с учителями, наблюдающими за всеми местами отдыха, особенно когда они собираются сделать перекличку позже этим вечером?» «Урк», простонал Киничи, поскольку даже после мозгового штурма ни он, ни Нидзима не могли найти способ справиться с этой ситуацией, но, глядя на Нацу, у него появилась хорошая идея. Киничи улыбнулся и жестом пригласил Нацу и Нидзиму следовать за ним. Когда они добрались до гостиной, Киничи подошел к их классной руководительнице и, коротко переговорив, вернулся к ним с запиской. «Вот», — сказал Киничи, протягивая Нидзиме записку, «я сказал учителю, что уважаемый иностранец, имеющий связи в деловом мире, хочет поговорить с нами о нашей компании ЦА, так что учитель уже освободил нас от вечерней переклички с условием, что мы вернемся завтра до полудня». «Что? Нет, нет, нет, я не поеду», — настаивал Нидзима. «Если я поеду, то стану просто мишенью для нападок. Кроме того, я могу оказать помощь извне, если это необходимо». Нацу усмехнулся и назвал Нидзиму трусом, на что Нидзима ответил: «Эй, я лучше буду трусом, чем умру». «Ладно, ребята, я ухожу», сказал Киничи, выходя за дверь. Как только он вышел за дверь, его окружили несколько индонезийских туземцев. «Наш принц требует вашего присутствия», заявил один из иностранцев. Киничи мгновенно оказался на санях, которые тащил снегоход, а за ним еще несколько человек окружили его. Они добрались до заповедной части горы и подъехали к особняку отеля с красной ковровой дорожкой и лепестками, ожидающими их. «Чувак, у этого парня слишком много денег, чтобы тратить их впустую», – пробормотал Киничи, глядя на все вещи, на которые он потратил свои деньги. Киничи вскоре вошел в поместье, горячий воздух ударил его, но он никак не отреагировал на это и последовал за слугами, где сам Джихан сидел на возвышенной сцене и диване, чтобы смотреть на него сверху вниз, в то время как танцовщицы-слуги выполняли его прихоти и развлекали, одетые в довольно скудную одежду, которая была бы очень плохо приспособлена для метели снаружи. «Ах, добро пожаловать в мой временный адап», — поприветствовал Джихан. «Я вижу, вы приняли мое приглашение». «Да, я так и сделал, потому что теперь я ничего не потеряю от встречи с принцем», — последовал ответ Киничи. «Пожалуйста, располагайтесь здесь поудобнее», — продолжал Джихан, я купил здесь кусочек рая моего королевства. Из королевства Тидат, верно, уточнил Кеничи с ухмылкой на лице. Ах, вы знаете о моем королевстве, улыбнулся Джихан, а пока, пожалуйста, согрейтесь и отдохните немного. То, что я хочу сказать, может подождать. Служанки стали подавать им горячие блюда и напитки, от которых Кеничи не отказывался и принимал все, что они предлагали, без всякого стыда. Глава 157. Император. Служанки стали подавать им горячие блюда и напитки, от которых Кеничи не отказывался и принимал все, что они предлагали, без всякого стыда. После всего этого каждая танцовщица и слуга мужчина достали оружие, начиная от коротких кривых мечей и заканчивая различными шестами. «Ах, не волнуйся», — ухмыльнулся Джихан, — «это просто танец нашей культуры для развлечения гостей». «Ну, у меня нет с этим проблем», — сказал Кеничи, — «но проблема в том, что эти движения совсем не похожи на танец, а скорее на движения боевого искусства». «Ху, значит, ты смог их раскусить», — заявил Джихан. «Полагаю, мне следует представиться должным образом. Я наследный принц Тидата, Родин Тидат Джихан, также известный как Нагараджа Йоми, король». Слуги начали окружать Кеничи, а Джихан продолжил. «Первоначальный план состоял в том, чтобы заманить сюда самого сильного ученика, я имею в виду тебя. К сожалению, удача, похоже, была на вашей стороне в тот момент, так как мой агент не мог этого сделать. Поэтому вместо этого был сформирован план, где вы вместе с некоторыми из ваших друзей были бы приведены сюда, чтобы показать мне свои навыки, но, похоже, вы слишком уверены в себе, чтобы привести кого-либо из ваших друзей к себе на помощь или те ваши друзья оставили вас в момент вашей нужды. Нет, мои друзья не бросили меня, я просто не хотел, чтобы они приходили сюда и тратили здесь время на тебя», — ухмыльнулся Кеничи, пока его глаза блуждали вокруг, чтобы увидеть слуг, который был вокруг. «Дурак, твоя чрезмерная самоуверенность будет твоей гибелью», — сказал Ридат, когда его слуги атаковали. Увернувшись от меча, Кеничи ударил парня ногой в грудь, в то время как обе его ладони приземлились на двух женщин, использующих меч, выводя их из строя одним ударом, видя, что другие создали расстояние между собой и ним. «Это не самоуверенность», — ухмыльнулся Кеничи, — «это высокомерие». После этого Кеничи снова двинулся, на этот раз он пошел прямо на Джихан, так как не хотел тратить свое время, имея дело со всеми его подчиненными. Джихан блокировал атаку Кеничи и был отброшен назад от удара, за которым последовал еще один удар в грудь, который Джихан не смог блокировать и был отброшен на стену его спиной. Джихан закашлялся кровью, пытаясь встать после удара Кеничи. Он не успел бы отдохнуть, если бы его слуги не преградили Кеничи путь. «Вы, ребята, я думал, что попытаюсь спасти вас от ненужного избиения, но, похоже, вы не останетесь в стороне от боя, пока не сможете встать», — сказал Кеничи, меняя свою стойку на свой самодельный мягкий кулак боевых искусств. Нежный кулак 64 ладони. Каждый из слуг Джихана взял от 3 до 4 его ладоней, и это было все, что им потребовалось, чтобы больше не стоять на ногах, вместе с болью от атаки частей тела, где атака приземлилась, стала парализованной из-за того, что Кеничи накрыл ладонь своей ки. Обезвредив прислугу, Кеничи, он подошел к Джихану, который встал с земли. «Теперь, когда нас никто не прерывает, давайте покажем друг другу учение наших мастеров». «Хех, похоже, Борис не ошибся», — заявил Джихан, — «прежде чем встать в боевую позицию, но ты станешь добычей моего кулака. Я наследный принц Тидата и Нагараджа Йоми, буду твоим об». Джихан не успел закончить, так как его инстинкты кричали ему двигаться. Джихан отскочила назад как раз в тот момент, когда Кеничи промахнулся ударом ногой над его головой и рухнул на пол там, где когда-то стоял. Но Джихан не мог воспользоваться этим, потому что Кеничи бросился вперед и ударил его в живот. «Ублюдок!» – закашлялся Джихан, пытаясь выколоть Кеничи глаза пальцами, но Кеничи успел оттолкнуть обидчика и ударить его в живот. Джихан почувствовал, как кровь хлынула у него изо рта, но он остановил ее, глотая обратно, но не обратил внимания на то, что Кеничи схватил его за руку и сделал идеальный бросок сверху, швырнув его прямо рядом с его слугами, которые все еще лежали на земле. Кеничи подпрыгнул в воздух, намереваясь топнуть, завершая там бой, но как раз в тот момент, когда его удар собирался раздавить Джихана, к нему подошел один из его ближайших слуг и накрыл его своим телом. Бум-треск. В тот момент, Когда его нога приземлилась на тело слуги, раздался хрустящий звук ломающихся костей, и двое слуг закашлялись кровью в большом количестве. Джихан, лежавший под своими слугами, тоже закашлялся кровью, хотя они и смягчили удар, который Кеничи нанес по слугам. Джихан заставил его кровь отступить раньше, и после еще двух ударов он больше не смог этого делать. Кеничи схватил двух слуг, которые прикрывали тело Джихана сверху, и положил их на землю, чтобы проверить их, используя все знания, которые он получил от чтения книг мастера Акисами и мастера Кинсия, и в основном его ки. Но Кеничи забыл о Джихане, который все еще не признал своего поражения, и когда Кеничи проверял двух его слуг, он подошел сзади к Кеничи и напал на него, когда тот отвлекся. Чувства Кеничи кричали, которые он оттачивал, обучаясь под руководством своего учителя, более конкретно Апачия и старейшины Хайта, заставляя его откатиться по земле влево, уклоняясь от атаки Джихана, которая могла бы вызвать серьезную травму, если не смерть. «Ты гребаный ублюдок, ты не заботишься о чести боевых искусств или о своих слугах, они просто использовали свое тело, чтобы защитить тебя», — крикнул Кеничи. «Нет ничего лучше чести, когда сражаешься насмерть, и это не имеет значения для моих слуг, так как это честь служить мне, королю. Почему вы заботитесь о них на самом деле?» «О, потому что они того же класса, что и вы», — заявила Джихан. «Ты, король. Ха-ха-ха-ха, если ты король, то я гребаный император». Глава 158. Силкват Джи назад. «Ты, король. Ха-ха-ха-ха, если ты король, то я гребаный император», — закричал Кеничи, когда взрыв ки вырвался из его тела, заморозив Джихана на несколько секунд, которых было достаточно, чтобы Кеничи пошевелился и ударил Джихана по лицу. Удар Кеничи сломал нос Джихану, когда он отлетел на 3-4 фута назад, а затем упал на землю. Удар был достаточно силен, чтобы остановить Джихана. Он перестал иметь какой-либо контроль над своим телом, поскольку его мозг все еще обрабатывал боль от удара. Ударив Джихана, Кеничи восстановил самообладание и контролировал свою ки внутри себя, а затем направился к выходу, так как он больше не был в настроении сражаться с Джиханом. «Че, куда ты идешь?» – спросил Джихан, когда он медленно, но неуклонно попытался встать. «Я возвращаюсь, потому что не хочу больше видеть твою отвратительную рожу», — сказал Кеничи, не останавливаясь и не оглядываясь. «Бой еще не закончен», — крикнула Джихан. «Все закончилось в тот момент, когда я ударил тебя по лицу», — ответил Кеничи, распахивая двери, выходя из комнаты. «Ублюдок», — процедил Джихан сквозь зубы. «Ах, я должен был взять ключ от одного из их снегоходов», сказал Кеничи, глядя на снежную бурю изнутри отеля и стоя там в течение долгих 10 минут. «Теперь я сделал такой крутой выход, что не могу вернуться и попросить об этом сейчас, не так ли?» пробормотал Кеничи, выходя из отеля. «Может быть, кто-то оставил там ключ от снегохода». Пока Кеничи проклинал свою глупость за то, что не украл ключ от снегохода, Джихан и его слуги тоже начали приходить в себя. «Господин, что вы хотите, чтобы мы сделали?» — спросил один из его слуг. «Этот ублюдок Кеничи Сирахама, как он смеет смотреть на меня сверху вниз и не закончить нашу битву, потому что от этой его ошибки пострадают те, кто пришел с ним на эту гору», — сказала Джихан. «Значит, мы должны выступить против учителей и учеников, которые пришли с ним», — спросила служанка. «Да, я покажу Кеничи, какую ошибку он совершил, глядя на меня сверху вниз», — сказала Джихан. «Тэ-че, я хотел посмотреть на твою драку, но она закончилась прежде, чем я успел разглядеть хоть что-то», — раздался голос из-за спины Джихан. Джихан обернулась и вежливо поклонилась вновь прибывшему. «Я давно не общалась с тобой, гуру». Это был кулак бога демонов, Силкват Джи назад, который в данный момент наслаждался яблоком, все еще нося свою фирменную демоническую маску. «Да, ты этого не сделал, и ты стал скучным из-за этого, так как довольно легко проиграл свой бой», — сказал Джиназад. «Я не проиграл, гуру, это Кеничи не закончил бой до конца», — возразил Джихан. «Он Кацудзинкин, так что выведение тебя из строя — это конец борьбы для него, которую он провел после того удара», — сказал Джиназад. «И мой ученик не может быть таким слабым учеником, как ты, так что ты должен умереть. Ты не можешь убить меня, я наследный принц Тидата», — сказал Джихан с ужасом на лице. «Хе-хе. Ну и что с того, что ты наследный принц? Я, бог-демон. Если ты умрешь, в стране начнется гражданская война, «А это значит, что я снова смогу убивать», — заявил Джиназад. Хотя Джихан была достаточно талантлив, Джиназаду было все равно, и он всегда втайне хвастался, что может вырастить другого ученика так же хорошо, как и своего нынешнего за короткий промежуток времени. Джиназад двинулась и ударила Джихана наотмашь, когда он врезался в стену и потерял сознание. «Господин!» — крикнули слуги, и некоторые побежали к нему, в то время как другие встали перед Джиназадом, чтобы защитить его, хотя и знали, что они ничего не могут ему противопоставить. «Ха-ха-ха! Хорошо, хорошо, я не убью никого из вас, пока вы не подойдете ко мне столько раз, сколько сможете», — сказал Джиназад, смеясь. Слуги, которые подошли к Джихану, схватили его и выбежали из комнаты, так как они уже подумывали о том, чтобы отвезти Джихана в людное место, чтобы спасти его от Джиназад. Киничи проверил все снегоходы, но ни на одном из них не было ключей. «А, черт, я просто пойду и попрошу ключ», — сказал Киничи, направляясь ко входу в отель, но увидел, что кто-то из слуг Джихана бежит в его сторону, а один из них несет на плечах бессознательного Джихана. «Ну и что, черт возьми, случилось», — пробормотал Киничи. Слуги остановились перед ним, и тот, что нес Джихан, спросил: «Пожалуйста, помогите нам. Пожалуйста, возьмите с собой нашего принца. Силкват Джиназад, гуру нашего принца, хочет убить его. Последствия его смерти вызовет гражданскую войну в нашей стране, и многие люди умрут. Пожалуйста, помогите нам». Киничи ошеломленно молчал, потому что не думал о Силкват Джиназад, который вот так пришел за Джиханом, хотя и знал, что псих сделает что-то подобное. «Пожалуйста, Киничи Сирахама, наша страна будет в большом долгу перед вами», — сказал другой слуга. «Прекрасно, отдай его мне и один из своих снегоходов тоже», — сказал Киничи, забирая Джихана у слуги и садясь на ближайший снегоход, а Джихан лежала впереди. Он не сказал лишних слов, так как знал, что Джиназад выйдет в любой момент, и уехал на снегоходе. «Блядь, блядь, блядь, почему? Почему я сказал «да»?» Киничи обругал себя. «Разве ты не знаешь, что происходит, когда пытаешься сделать ненужное добро, Киничи? Ты забыл, что причина твоей смерти в первой жизни была в этом твоем отношении. Если бы не ты, пытающийся спасти эту девушку и пытающийся стать героем, неужели ты думаешь, что умер бы в первую очередь?» Киничи продолжал упрекать себя, по мере того, как расстояние между ним и отелем увеличивалось. «И где, черт возьми, мое подкрепление?» — крикнул Киничи, не чувствуя никого из своих мастеров. Единственным, кого он мог почувствовать, был темный Ки, наполненный убийственным намерением, который принадлежал никому иному, как Силкват Джиназад. Он все еще в отеле, потому что играет со слугами Джихана, но как только они ему наскучат, он тут же придет за мной, — пробормотал Киничи себе под нос. Джихан, глава 159. Сумасшедшие. Он все еще в отеле, потому что играет со слугами Джихана, но как только они ему наскучат, он тут же придет за мной, — пробормотал Киничи себе под нос. Джихан, — крикнул Джиназад из гостиницы, и его голос был отчетливо слышен Киничи. Ух, а-а-а, простонал Джихан, начиная приходить в себя. О, нет, не надо, — сказал Киничи, надавливая пальцами на шею Джихана, снова вырубая его. Киничи не знал, идет ли Джиназад в его направлении, даже если он мог чувствовать его ки, внутреннюю энергию, поскольку прямо сейчас его ки, наполненный убийственным намерением, тек по всей горе. «Киничи, я здесь», — раздался голос прямо над ухом Киничи, напугав его до чертиков, когда он почти повел снегоход к утесу. «Черт возьми, ты напугал меня до чертиков», — сказал Киничи, когда посмотрел на говорившего и понял, что это был никто иной, как Апачи. «Но Апачи ничего не сделал?» — спросил Апачи. «Ты забудь об этом. Это была моя ошибка — сосредоточиться на Джиназад, что я не почувствовал тебя», — сказал Киничи. «Сигури и Миу хотят, чтобы ты немедленно вернулся», — спросил Апачи. «Неужели ты думаешь, что я гуляю здесь в такую метель? Я должен спасти жизнь этого придурка принца от его мкастера, иначе в его стране начнется гражданская война, которая унесет жизни бесчисленных невинных людей», — объяснил ситуацию Киничи Апачию. Выслушав Киничи, Апачи сказал: «Мы отвезем его обратно в Риазанпаку». Киничи хотел что-то сказать на эту тему, но прежде чем он успел это сделать, и он, и Апачи почувствовали огромное желание убить их. Апачи схватил двух мальчишек и тут же отпрыгнул в сторону, после чего Джиназад уже стоял рядом с раздавленным снегоходом. Тече, это не твой бой, Риазан Паку, так что не становись между мастером и его учеником», — сказал Джиназад. «Что за мастер убивает собственного ученика?» — спросил Киничи. «Мастер, который разочарован своим учеником», — сказал Джиназад, раскрывая свое намерение убить в полном масштабе. «Это его убийственное намерение вернуло бессознательного Джихана из отключки, и когда он понял, что происходит вокруг него, он не двигался и ждал шанса нанести удар. Киничи, возьми ребенка и оставайся позади Апачия». Апачий сказал, стоя в своей стойке муай-тай. «Апачий защитит Киничи». Киничи кивнул головой и направился к Джихану, чтобы оттащить его за спину Апачия, но как только он схватил его за воротник, Джихан пошевелился, и его рука потянулась прямо к почке Киничи. Киничи не ожидал этого, поэтому у него не было много времени, чтобы двигаться, поэтому он просто немного переместил свое тело. Рип раздался шум, когда рубашка Киничи была разорвана, и там тоже была бы кровь, если бы не весовая пластина, находящаяся в том месте, где приземлилась атака. «Сукин сын!» — выругался Киничи, глядя на то место, где была разорвана рубашка. К счастью, он двигался в нужное время и использовал весовую пластину, чтобы защитить себя от нападения Джихана. «Киничи, ты в порядке?» — спросил Апачий. «Я в порядке, мастер Апачий», — ответил Киничи Апачию, взглянув на Джихана. «Ты, мать твою, сукин сын, я пытался защитить тебя. Мне не нужна защита от таких, как ты, даже после смерти я принц Тидата. Мой мастер хочет моей жизни, потому что он думает, что я слаб, но я покажу ему, что это ты отказался от боя из-за своей слабости», — сказал Джихан, встав в свою высшую боевую стойку Силата. «Хорошо, если это то, что ты хочешь, то это то, что ты получишь», — сказал Киничи, снимая рубашку и снимая свои ограничители, не заботясь о том, чтобы надеть свою одежду обратно, поскольку его ки защищал его тело от холода, естественно для него. «Хорошо, теперь я». Прежде чем Джихан успел закончить свою речь, Киничи уже добрался до него, и его ладонь приближалась к нему с невероятной скоростью. Не успев увернуться, Джихан скрестил перед собой обе руки, чтобы блокировать атаку, но удар ладони был таким, что его отбросило назад. «Видишь ли, я же говорил тебе, что ты уже проиграл бой», — раздался голос Джиназада, который в данный момент стоял в стороне, как он думал, хотя этот парень определенно больше не ученик высокого класса. Борьба между Киничи и Джиханом была полностью односторонней, так как Джихан не смог нанести ни одного удара по Киничи, в то время как атака Киничи была слишком быстрой, чтобы он мог уклониться и блокировать. «Вот так я возьму этого ребенка», — подумал Джиназад. Джихан атаковал, намереваясь ослепить Киничи ударами пальцев, когда все пошло наперекосяк. Прежде чем его пальцы успели сомкнуться, Джихан почувствовал, что весь его мир буквально перевернулся вверх дном, все его тело пронзила боль. Он почувствовал что-то мягкое и холодное на своей спине, в то время как белые огни с черным фоном заполнили его зрение. Джихан понадобилась секунда, чтобы осознать, что он лежит на спине на снегу, глядя в ночное небо. Небо казалось ему очень красивым, и он наслаждался бы им в любую другую ночь, но сейчас он был в бою и тоже проигрывал бой. Джихан быстро отвернулся, думая, что последует следующая атака, но ничего не произошло, и когда он посмотрел на Киничи, то увидел нечто шокирующее. Его мастер Силкват Джиназад блокировал обе руки, которые были заблокированы 2-метровым гигантом Апачием, который, по-видимому, был одним из мастеров Киничи, когда руки его мастера были недалеко от головы Киничи, который сам использовал обе руки, сложенные вокруг ушей, чтобы защитить себя от нападения Джиназада. В этот момент Джихан понял явную разницу между ним и Киничи, так как он даже не мог понять, что произошло, в то время как Киничи отреагировал наилучшим образом. «Что, черт возьми, случилось?» Глава 160. Возвращение. В этот момент Джихан понял явную разницу между ним и Киничи, так как он даже не мог понять, что произошло, в то время как Киничи отреагировал наилучшим образом. «Что, черт возьми, случилось?» — пробормотал Джихан. Джихан покачал головой, пытаясь понять, что только что произошло. С другой стороны, они видели, что произошло. Удар Джихана по глазам Киничи был заблокирован левым предплечьем, прежде чем он достиг цели. В тот же миг Киничи ударил Джихан в лицо правым кулаком. Однако, прежде чем Джихан успел вздрогнуть, Кеничи быстро сменил позу, используя левую руку, не позволяя Джихану отступить. Он быстро схватил Джихана за голову, заставляя его остановиться, прежде чем дважды ударить коленом в живот. Затем он быстро превратил клинч в бросок вниз, швырнув Джихана на заснеженную землю. Затем Кеничи поднял ногу, готовый ударить Джихана по голове и вырубить его, прежде чем Джихан успеет вернуться к реальности. Но прежде чем Кеничи успел топнуть, он почувствовал холодок по спине и без всякой другой мысли сложил руки у ушей, чтобы блокировать любую атаку, которая приближалась к нему, пригибаясь, чтобы уклониться от нее, если это было возможно. Джиназад двинулся в тот момент, когда Джихана бросили на землю и внезапно ударили. Бушин Хашугики, кулак амнезии. Джиназад поднес оба кулака к голове Кеничи, намереваясь устроить ему амнезию. Хотя он был потрясен, когда увидел, что Кеничи закрывает голову обеими руками. Эта его реакция еще больше заинтересовала Джиназада после того, как он почувствовал ки Кеничи. Затем он заметил, что его кулаки, конечно, ударились обо что-то, но это определенно не было похоже на удар по чьей-то голове. Секунду спустя Джиназад отскочил назад, когда удар чуть не снес ему голову. Вместо этого удар задел его маску, разбив добрую часть маски. «Мастера не вмешиваются в драку учеников», — прорычал Апачий. «Он больше не на уровне ученика», — возразил Джиназад. Понимая, что его учитель вмешивается в его борьбу, Джихан спросил: «Почему ты вмешиваешься в мою борьбу, гуру? Ты уже проиграл битву, и теперь твоя жизнь тоже будет потеряна», — сказал Джиназад, глубоко вздохнув, и из его рта вырвался сокрушительный рев. Через несколько секунд снег начал падать, образуя лавину, которая направлялась к ним. Джиназад хотел сделать шаг к Кеничи, но знал, что даже если его учитель Апачи не сможет победить его, он определенно сможет убежать от него, и поэтому вместо того, чтобы тратить на него время, он решил покончить с жизнью своего ученика, похоронив его в снегу. Апачи схватил Кеничи и посадил его себе на плечи. Он также хотел взять Джихана, но не мог рисковать жизнью Кеничи, даже если бы у него был шанс взять его с кем-то вроде Джиназада, находящегося там, чего он явно не делал, поскольку свирепый взгляд Джихана сказал ему все. Он все еще стоял там, пока Джиназад не убежал первым, после чего Кеничи спросил, протягивая руку, хотя он знал ответ и то, что произойдет дальше, он не хотел рисковать. «Ты продолжаешь быть ослом и не берешь мою руку, не заботись о своей стране, которая войдет в гражданскую войну». Джихан посмотрела на Кеничи и даже протянула к нему руку, но, не раздумывая, шлепнула по ней. «Я буду использовать грязные планы. Я предам других и буду плести интриги до тех пор, пока у меня не останется стратегии. Но я никогда не позволю себе принимать помощь от врагов», — заявил Джихан, глядя на приближающуюся лавину. Затем Апачий быстро отпрыгнул, зная, что Джихан никогда не примет помощь, и Джихан сделал последнее заявление. «Потому что я, король». Лавина накрыла Джихана, когда Апачий быстро убежал от лавины, фактически успешно обогнав ее. Кеничи не разговаривал все время, пока ехал с Апачием обратно в отель, пока Апачий не сломал лед. «Апачий тоже грустит. Апачий не смог защитить ребенка», — сказал Апачий. «Все в порядке, Апачий, зная его, даже если бы ты попытался помочь ему, он, скорее всего, не принял бы твою помощь», — ответил Кеничи. «Я очень беспокоюсь о его мастере. Этот псих не заботится о разнице между мастером и учеником и пойдет на все, лишь бы убить». «Апачий защитят Кеничи», — решительно сказал Апачий. «Ха-ха, приятно слышать, а теперь пошли, все, должно быть, ждут нас», — сказал Кеничи, после чего Апачий увеличил скорость и через 5 минут добрался до своего отеля. Добравшись до отеля, Апачий отправился в свой номер, а Кеничи направился в комнату девочек, так как хотел сказать им, что благополучно вернулся. «Я вернулся», — сказал Кеничи, входя в комнату девочек без стука, чему он был очень рад, так как, войдя в комнату, увидел, что Миу раздета догола, а девушки очищают ее тело, и Кеничи ясно увидел этих двух больших кроликов. «Кеничи», — Ринка сказала, — «что ты делаешь, убирайся». Но прежде чем Кеничи успел что-то сказать, Миу перебила его. «Кеничи останется». «Конечно, Миу», — сказал Кеничи, подходя к кровати Миу и хватая ее за руку, в то время как другая его рука нежно гладила ее голову. «Прости, что не взял тебя с собой и вырубил, но я не мог так поступить с тобой и с собой, пожалуйста, пойми», — сказал Кеничи. «Нет, я сожалею, что побеспокоила тебя», — сказала Миу. После того, как я поговорила с ней, она успокоилась, так что тебе не нужно беспокоиться о ней», — заявила Саика. «О, спасибо, Саика, я знал, что могу на тебя положиться», — сказал Киничи, убирая руку с головы Миу и крепко сжимая руку Саика. «Кстати, где Сигури?» «Апачи сказал, что она была с тобой. Она пошла приготовить травяное лекарство для Миу, сказав, что оно поможет ей хорошо отдохнуть», — сказал Ринка. Киничи кивнул головой и сказал: «Будет хорошо, если Миу отдохнет ночью, так как ее лихорадка скорее психологическая, чем физиологическая, и мы мало что можем сделать, кроме как быть здесь с ней», в то время как его глаза блуждали по телу Миу. «Шлепок, не пялься». Глава 161. «Почти». Киничи кивнул головой и сказал: «Будет хорошо, если Миу отдохнет ночью, так как ее лихорадка скорее психологическая, чем физиологическая, и мы мало что можем сделать, кроме как быть здесь с ней», в то время как его глаза блуждали по телу Миу. «Шлепок, не пялься», — раздался голос Сигури из-за спины Киничи, когда она ударила Киничи по голове рукой. «А, ты не можешь заставить меня перестать пялиться», — сказал Киничи Сигури, но не получил никакого ответа. «А что значит не пялиться? Она моя девушка, так что, конечно, я могу пялиться столько, сколько захочу», — продолжал Киничи. У него уже все было отлично, так как он еще не лишил девственности ни одну из своих подружек. Хотя для всех у него были причины не делать этого, но все же, это правда? — спросил Сигура у Саика. «Ну, у меня нет никаких проблем с тем, что Киничи смотрит на мое тело, и у меня нет никаких проблем, если он хочет сделать больше, чем просто это», — сказала Саика со своей садистской улыбкой на лице. «Хаэм, я тоже в порядке», — сказала Ринка. «Хорошо», — сказала Сигури, кивнув головой и начав раздеваться. «Че, что ты делаешь, Сигури-сан?» — спросила Ринка. «Показываешь мое тело моему парню», — сказала Сигури. «Ух ты», — Киничи сказал, когда он увидел хорошо обеспеченные груди Сигури и сглотнул. «Это очень хорошие большие подружки прямо там. Ты должен выйти, Киничи, или я знаю, что ты не сможешь себя контролировать», — сказала Саика, увидев, что Миу заснула после приема лекарства Сигури, и схватила Киничи за руку, вытаскивая его из комнаты и закрывая за ним дверь. «Че, подожди, Саика, черт!» — крикнул Киничи, но Саика уже закрыла дверь. «Черт, на этот раз я мог бы получить больше, чем просто посмотреть. Я отшлепаю Саика за это позже». Киничи подошел к своей комнате и открыл дверь, увидев, что Нидзима и Нацу ждут его. «О, что вы, ребята, делаете?» — спросил Киничи. «Мы ждем тебя. А теперь расскажи нам, что случилось». «Хорошо, но сначала приму душ, после чего расскажу тебе все», — сказал Киничи, зевнув. «Ае, Киничи». Нидзима позвал, но Киничи не оглянулся, и люди говорят, что я инопланетянин, которому все равно, когда я показываю заботу, они не уважают это. «Это потому, что это редко видно, что мы думаем, что есть заговор за этой заботой», — заявил Нацу. После быстрого душа Киничи вышел из ванной и сел на кровать. «Теперь ответ на твой вопрос. Это был близкий бой. Он был настолько силен?» — удивленно спросил Нацу. «Что, Джихан? Не может быть, он вообще не доставлял никаких хлопот. Я закончил бой только в его отеле, но после этого, когда я возвращался, его мастер, или тот, кого он любит называть гуру, попытался убить его, и его слуги попросили моей помощи, что я и сделал. После чего Апачи нашел меня, а затем пришел мастер Джихана Джиназад Силкват, и когда Джихан тайком напал на меня, и я победил его, тогда этот его мастер вмешался и попытался навязать мне амнезию, чтобы он мог взять меня с собой, но, к счастью, Апачи был там и защитил меня», — объяснил Киничи. «Парень, это плохо, значит, кроме Агаты, есть еще один мастер Ями, который знает о тебе и хочет тебя», — сказал Нидзима. «Тогда что случилось с Джихан?» — спросил Нацу. «А, это он. Я не уверен, но Джиназад взревел и вызвал лавину, и хотя мы хотели помочь ему, но он не хотел помощи, так что он либо должен быть мертв, похоронен в снегу, либо он, должно быть, выполз из снега и выжил», — заявил Киничи. «Вот это да. Джиназад опасен, действительно опасен», — сказал Нидзима. «Да, человек, который не заботится о мастере боевых искусств, ученике боевых искусств или простом человеке, пока он может убивать, он будет удовлетворен», — заявил Киничи. «Поспи немного, Киничи. Ты, должно быть, смертельно устал. Завтра ты не сможешь отдохнуть, так как мы возвращаемся из поездки, заявил Нацу. Кеничи кивнул головой и лег на свою подушку, чтобы поспать как можно больше, в то время как Нацу смотрел на Нейдзиму, как бы предупреждая его больше не беспокоить Кеничи. «Итак, Нагараджа или Джиханпал?» — усмехнулся Шо, сидя на перилах внутри довольно роскошного дома и глядя на собратьев Йоми. «Борис, братья и сестры Стэнли, Чикаге Кушинада, Тироват, Чоиншин и Рюта Асамия». Рюта, несмотря на то, что сейчас он был прикован к инвалидному креслу, все еще сохранял свои фиолетовые волосы. Из-за того, что он был прикован к инвалидному креслу, он потерял немного мышечной массы, став более стройным, но все еще умелым бойцом. Он был парализован ниже пояса, но, судя по тому, что он мог сказать, он довольно скоро восстановит контроль над своими ногами. Он все еще чувствовал их, но его сеть ки все еще восстанавливалась. Обе склеры его глаз сохранили свой первоначальный цвет. Кеничи удалось предотвратить худшее, что случилось с Рюта. Шо огляделся и нахмурился, так как, несмотря на приказ всем Йоми собраться вокруг, он не увидел Сатами Кадзимы. Этот человек был прямым учеником одной тени, а также самым старшим из них. По какой-то причине он не так часто подчинялся его приказам, несмотря на то, что был учеником всех 10 мастеров Йоми. Когда он спросил, где Сатами, Синзуй, который был в маскировке Сайги Фуринидзи, сказал ему, чтобы он не беспокоился о нем, что он прибудет позже. Шо немного встревожило то, что он учился под руководством клана Куримисага, клана, из которого он был родом. Хотя, сказав это, клан жаловался, что Хонга недостаточно строг к Шо, что раздражало Шо. И все же он предпочел бы быть со своим первым мастером, несмотря ни на что. Встряхнув эту цепочку мыслей, он еще раз посмотрел на своих товарищей членов Йоми. Чоэньшин, как обычно, смотрел в окно. Из всей их группы Чо и Сатами были самыми дальними. Хотя Сатами, по крайней мере, время от времени заходила с двумя другими девушками из клана Куримисага и разговаривала с ними. Он вспомнил, что их звали Хикари и Хикару. Есть мнение, джентльмены, глава 162, семья. Есть мнение, джентльмены, его учитель сказал, что он может легко воспитать другого ученика наравне с Джихан. Но это не имеет значения. Что еще интереснее, кто следующий? Поскольку каждый из них сохранял стоическое выражение лица, у каждого был свой собственный мыслительный процесс. Тируид, Чо и Чикаге на самом деле было все равно, так как они позаботятся о ситуации, когда она представится. Рэйчел, как обычно, размышляла, куда пойти, чтобы привлечь внимание, а ее младший брат Итан больше беспокоился о том, куда пойдет Рэйчел, и надеялся, что не попадет в неприятности, как обычно. Борис, однако, размышлял о коротком разговоре с Кеничи. Насколько силен был Кеничи, одной победы над Джиханом было недостаточно. Его взгляд упал на Рюта, когда он оглядел комнату. Возможно, расспрос кого-то, кто действительно сражался с Кеничи и был в настоящее время жив, даст ему больше информации, даже если он выглядел ужасно потерянным.